Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И, значит, по нашей традиции, боевая обстановка от Данила Бессонова. Да, ну сразу хотел бы начать с того, что, друзья, в очередной раз повторяю, что если мы будем каждый раз обсуждать все обстрелы всех наших территорий, то у нас будут очень многочасовые эфиры. У нас так не получится, потому что вчера нам в комментариях писали, что а почему вы молчите про Белгородскую область, точнее Белгородскую, да, прошу прощения, что там типа запретили, да, тема под табу, что вроде как там снова темник от АПшки пришел говорить, не говорить про Белгородскую область. Хочу сказать, ребят, а чем Белгородская область лучше, к примеру, Донецка, да, вот сегодня там снова люди погибли при обстрелах. Тогда нам придется просто все говорить. То есть когда были такие вопиющие случаи какие-то, резонансные, действительно, там по 1000 снарядов прилетало за сутки, мы об этом говорили. Мы вообще говорим о том, что вот интересно нам, да, вот новости, которые за день происходят. Братан, да. Давай, ну, если уж задают вопросы по Белгородской области, давай скажем, что туда, я так понимаю, отправлены подразделения, значит, Чеченской Росгвардии, там, Ахмат и другие подразделения, там они находятся, я так понимаю, они усиливают эту область, и, скорее всего, вся информация по Белгородской области можно будет почитать на каких-то чеченских ресурсах без проблем. Так в том числе там есть местные, да, там и губернатор постоянно, там сводки есть. Ну, вот все это как бы. Люди выдвинулись, пожалуйста, следите. Я думаю, что вас будут информировать о происходящем на территории. Да, в открытых источниках информации всего более чем предостаточно. А мы обсуждаем то, что интересно, как бы нам, то, что мы считаем важным. Да? Извините, что мы там иногда кому-то можем угодить. Дань, давай скажем, что как только будет активизация на белгородском направлении, конечно, мы обязательно будем ее озвучивать. Да, ну, если там идут рядовые обстрелы, которые уже продолжаются на протяжении года, ну хорошо, давайте мы будем начинать нашу передачу с того, чтобы говорить, прилетело 5 снарядов там туда-то, там поселок такой-то, прилетело 7 снарядов, да, там, значит, сгорел клуб там или еще что-то. Ну, если вам нравится, мы тогда будем, братан, если мы все территории наши будем обсуждать по обстрелам, плюс беспилотники постоянно залетают, то Краснодар, то еще там, то Калужская область, то еще что-то. Мы просто будем реально часов на 5 делать эфиры. Ну, у нас еще с тобой так, как мы любим разговаривать с тобой, да? Да, так, как мы любим еще, да. Вот, поэтому, так, все, ладно, эту тему закроем. По боевой обстановке сегодня противник также пытался наступать на разных направлениях. В основном, основные усилия сосредоточены были на запорожском направлении, в районе населенного пункта Орехово, да, то есть там опять они с этого населенного пункта Лобковое, да, этот поселок, который в серой зоне они зашли, он там в низменности относительно находится, они уже сегодня зашли, вроде как в Пятихатке смогли продавить, там наши потом их отбили в итоге, но нигде линия фронта не просела, как бы, да, нигде прорвать им даже первую линию обороны не удалось. И при этом противник отмечается, что несет просто колоссальные потери. И все равно используют вот эту тактику, когда идет пехота сначала, а техника только за ней. То есть технику начали беречь. Видимо, американские хозяева дали по голове, да, что если еще раз такие кадры будут... Я хотел, кстати, поправить, извини, пожалуйста, по поводу техники и пехоты, да, я в прошлый раз сказал, что, как наш противник говорил, что русские воюют тактикой Жукова, да, и привел пример, что берегите технику, мне начали обвинять, Жуков такое не говорил. Но да, я видел. Люди, которые не понимают троллинга, они думают, что я говорю там на эти темы серьезно. Но на самом деле я просто цитировал наших украинских оппонентов, которые заявляют о том, что приводят постоянно в пример Жукова, что он там мясник там, и так далее. И вот, значит, мы привыкли воевать только, значит, посылая пехоту, значит, без прикрытия и подготовки в наступление. И из-за этого несем большие потери. Я хотел, собственно говоря, нашим оппонентам ответить, собственно, ну, их же, значит, сделать такой дружеский, значит, алаверды, да, не нам, а я, значит, их же приколами в их сторону как бы ответил. Поэтому, если вы восприняли это серьезно, ну, я, значит, сочувствую, у вас проблемы с чувством юмора. Да, да. Вот, вот сейчас поступает информация, что на запорожском направлении они уже и бронетанковую группу бросили на одном из участков. 9 танков, 5 Брэдли. Вот. Один танк и 2 Брэдли уничтожены, остальные отступили. Как бы, да? То есть, в принципе, ситуация, ну, понятно, контролируемая, нормальная, противник продолжает нести потери, и пусть в таком русле дальше все и остается, поскольку я просто боялся, что противник сейчас придумает вот, ну, знаешь, какую-то другую стратегию, да, вот опять же там на севере пытается ломануться большими силами, еще как-то. Насчет того, что мы все ожидали и прогнозировали массовое применение FPV-дронов со стороны противника, там по сотне, по тысяче в день. У них эти дроны есть, возможность такая есть, но благодаря работе наших РЭБ, это системы радиоэлектронной борьбы, да, которые, в принципе, на этом направлении у нас в достаточном количестве, то эти FPV-дроны, они, ну, мягко говоря, не долетают до цели. Поэтому это плюс. Как бы. И РЭБами мы сейчас основные направления фронта, слава богу, усилили. То есть сейчас у нас просматривается, и это хорошо, вот именно слаженность между родами войск. И мы научились, наконец-то, вот именно применять все наши технические возможности. Если до этого мы видели там ежегодные учения, там зимний период, летний период, по телевизору, по каналу «Звезда», к примеру, да, о том, как все четко слаженно работает, то война показала, что ни хрена слаженно не работает, да, в начале СВО. Сейчас, наконец-то, мы видим, что наконец-то заработало, да, то есть, ну, на практике. Чем на учениях занимались, хрен его знает. Ну, я-то знаю, но я не буду об этом говорить, да. Дорогой мой друг, можно я тебя немножко буду парировать? У нас сейчас чуть-чуть слаженно получается, потому что в обороне всегда легче, да. То есть у нас получается в обороне, но в наступлениях, ну, так себе, понимаешь? Поэтому, а сейчас у нас противник наступает, а мы, соответственно, обороняемся. Тан, можно я тоже немножко парирую? Да, конечно, конечно. Да, на Харьковском направлении мы тоже оборонялись. Ну, понимаешь? И у нас там техники было более чем до хера. Это, была, системы, это была тактическая перегруппировка, я сразу тебе отвечу. Сука, молодец. И ничего не скажешь, блин. Вот просто железный аргумент. Согласен. Вот согласен. Ладно, да. Короче, в принципе, все нормально пока, да. Но все равно расслаблять булки не стоит, потому что противник, у него, к сожалению, еще есть силы и средства для того, чтобы какие-то сюрпризы нам преподнести, да. Вот, поэтому тут расслабляться не нужно. Они могут где-то крупными силами зайти вообще в неожиданном месте. Как бы это ни произошло на Угледарском направлении, к примеру. Хотя там тоже мы их ждем. Ну, посмотрим. Но пока, слава богу, все нормально. И бойцы наши держатся. Вообще красавчики. Резервов у противника еще достаточно для того, чтобы... К сожалению, до хрена даже. Да. Да, могли бы нам преподать урок, скажем так. Да? Поэтому... Ну, пока да. Вот, поэтому посмотрим. Единственное, что, опять же, ну, нужно нашему командованию понимать, что ошибки допускать нельзя. Любая наша ошибка будет противником использована против нас. И вот разные там, блядь, долбоебы как бы продолжают херней страдать, там, ладно, журналы, таблички, построение в прифронтовой зоне, да, где там, блин, люди строятся и 2 часа ждут генерала, который должен приехать на построение с напутственным словом. Естественно, за это время вычисляются беспилотниками и наносится артиллерийский удар по этому месту. Поэтому, я думаю, военнослужащие, которые... Я просто помню, я в 2014 году с этим столкнулся, когда нам... Причем это был центр Донецка. Вот, туда прилетало немного, это там недалеко от ДМЗ, это Донецкий металлургический завод. Я тогда ротой командовал, и мне приказано было построить роту перед зданием, у меня тогда было где-то больше 100 человек, это еще в внутренних войсках был, построить роту перед зданием, потому что приедет командующий и так далее. Я тогда сказал своему начальству: ребята, я построю роту внутри здания. Вот. И немножко поссорился, но все нормально. Внутри здания построил, там здание такое нормальное. Вот. И приехали, и внутри встретились, все нормально. Поэтому я думаю, что командиры на местах, они тоже могут проявлять инициативу и не бояться говорить вышестоящему начальству: идите вы в жопу, бля, я не буду на открытой местности строить людей, блин, перед противником, для того, чтобы, ну, как минимум, инстинкт самосохранения должен же быть, ну, сколько можно, уже второй год как бы Красная Армия воюет, да. Поэтому такие моменты нужно обращать, в том числе, ну, нельзя тупо исполнять приказ. Всегда есть вариант, как можно исполнить приказ безопасно. Ну, всегда есть такой вариант. Так, ладно. Слушай, мы иногда с тобой такие, ну, примитивные вещи обсуждаем, что аж страшно становится, да? Но, блин, нам приходится это говорить, потому что это все происходит. Это не из какой-то там книжки там или еще что-то, да? Из какой-то параллельной реальности. Это люди об этом пишут в бот реально, что приехала какое-то чепушило, которое там их строило, там проверяла какие-то бирки, проверяла внешний вид какой-то, да. Люди готовы выполнять боевые задачи, у них там проверяют тросики на вооружей, когда, ну, то есть, ну, понятно, что это просто вредители, которые вместо того, чтобы заниматься боевой работой, он тебе придумывает какие-то новые квесты, чтобы ты их решал постоянно, да, такие вот загадки. Ты приехал и не знаешь, что же ты потом будешь делать. И он тебе такой: раз, новый квест, и вы начинаете такие бегать, там, что-то решать этот квест, чтобы в следующий раз приехал этот полоумный и ему показать, что все нормально. Поэтому нам приходится озвучивать идиотские вещи. Ну, просто. Да, казалось бы, очевидно. Да, Да, то есть здесь мы момент говорим какой? У о меня есть по каких-то этому поводу построениях. теория. У меня есть теория по этому поводу. Вот большое начальство вот такие вещи делает, да, для того, чтобы постоянно, ежесекундно демонстрировать свою власть и видеть результаты этой власти, да. Поэтому постоянно выдумываются какие-то вот такие штуки, и вот им нужно показывать, что он вносит какие-то перемены вот на уровне каких-то подразделений, да, там все, вы сегодня будете там с какими-то красными трусами все вот на построении, еще там что-то, да. И в итоге, почему так происходит? Почему этому начальству это так необходимо? Потому что это комплексы неполноценности, которые, скорее всего, с детства. То есть им нужно постоянно Нет, самоутверждаться. это знаешь, как это как в американских фильмах, знаешь, когда там какой-то, ну, маньяк или кто-то там, ну, такой слегка появляется, и знаешь, его досье читают, и там говорят: знаешь, он такой вот, значит, нехороший, потому что его в детстве насиловал отчим, понимаешь? Да. Вот где-то, по-моему, тайна вот этих всех психологических, значит, отклонений, где-то там вот их насиловал отчим в детстве. Или Поэтому да, они теперь или насилуют трогал мозги, соседский дядя, да. бойцам теперь насилуют мозги. Да, вот причина именно в этом. Поэтому вот некоторые там генералы или полковники, которые нас смотрят, должны понимать, что если вы вот так вот тупите, то вы просто тупо палитесь. Вы палитесь, что у вас есть какие-то проблемы, что вас в детстве трогали, да, там, где нельзя было трогать и так далее. Поэтому не палитесь, ну, скрывайте эти все вещи, ну, будьте адекватными, блин, думайте, ну, блядь, просто думайте. Давай дальше. Ладно. Потому что много, очень Да, много там. людей писали, значит, им понравилась наша тема, что, значит, на передовую к нашим военнослужащим должны приезжать эскортницы, да, из которых надо вызовы выбирать. Вот у меня предложение, Так, так как. подожди, подожди, извини, сейчас тебе тут накидают как бы филологи. Ты неправильно сказал, не экскортницы, а эскортницы. Хорошо, эскорт. Проверочное слово эскорт, братан, ну Все, не хорошо, позорь наш хорошо. проект. Хорошо, эскортницы. Вот. И так как все проводят всякие сейчас курсы, и уже все курсы заняты, кто-то учит стрелять, кто-то учит еще что-то делать, нам здание надо вести курсы для эскортниц, показывать им, как им себя, значит, на передовой себя вести, а также быть их критиками. То есть мы должны смотреть, все ли они, значит, делают для того, чтобы угодить нашим военнослужащим. Вот. Я предлагаю, значит, такими, знаешь, как есть ресторанные критики, есть еще где-то, а вот нам надо, значит, быть критиками нового управления психологической разгрузки, которые должны состоять из женщин. Короче, красивых. Если я больше в эфир не выйду, как бы, то значит меня привалила жена. Как бы. То есть все должны понимать. Ну, тогда, раз ты в эфир не выйдешь, тогда я сам буду заниматься этим проектом. Да, ладно, если серьезно, ну вот на самом деле, да, вот допустим, теоретически, если заниматься такой вот темой, которая всех заинтересовала, да, то есть вы должны понимать, нужно найти вот этих вот профессиональных людей, да, женского пола, не просто которые согласны ездить на передовую, да, их нужно проинструктировать, как вести себя под обстрелом, да, как перезаряжать оружие, материальную часть, вот, тактико-техническая характеристика оружия, потому что мало ли вдруг они будут находиться на передовой как раз во время боя или штурма противника, чтобы они хотя бы могли или отстреливаться, или помогать снаряжать магазины патронами, там, подавать снаряды и так далее. То есть вот эти моменты нужно все учитывать. Я должен это сказать, поверь мне. Представляешь такую ситуацию? Мы подготовим экскортницу. Они приезжают, начинается наступление. Бойцы убегают, а эскортницы отбивают атаку. Ну, братан, ну и гони. Нет, что такого? Они же тоже, ну, как да. Они же тоже должны в каких-то должностях быть, правильно? Они же, ну, не будут сами по себе. У них должны какие-то должности быть. Я же говорю, центр психологического развития. Нет, наши бойцы не убегают, давай не будем. Ну а вдруг? Ну я просто представлю. Братан, здесь есть такой вариант, как бы, да, что если такое происходит... Ну вот хорошо, они не убегают, им дают команду отходить, а эскортниц никто не предупредил, и они остались. Не-не-не. Не так. Я думаю, что будет без отхода. То есть получается как? То есть есть дополнительные руки, да, появились, так сказать. Вот. То есть во время боя они просто будут снаряжать быстро магазины и подавать бойцам. При этом это можно делать в любой форме одежды, в которой наступление застиг, так сказать, этих профессиональных людей, да. И, так сказать, в любом положении тела. То есть там, ну, устав это не предусматривает, поэтому ограничений нет, как бы. Но снаряжать магазины, как минимум, они должны уметь. И отличать, допустим, гранаты для АГС, да, или для подствольного гранатомета, или там для СПГ-9. Вот эти моменты они должны, как бы, понимать, чтобы приносить пользу не только там, как в качестве там психологической, физической разгрузки, да, вполне себе боевую. Вот. Поэтому тут ты надо думаешь, вот более... Ты думаешь, нам стоит проводить курсы, как снаряжать магазины? Я думал, мы их... Там у них будет офицер-эскортница, которая может командовать своей группой во время какой-то тяжелой обстановки. Они должны стрелять с трофейных, значит, гранатометов, там, с каких-то Карл Густавов и так далее. Что если вдруг, значит, бойцам поступила команда на отход, а эскортниц никто не предупредил, то они должны, значит, возглавить, значит, оборону ВОПа. Тут надо посерьезнее подходить. Что значит научить их снаряжать магазины? Ну, зачем это нужно? Ну, они должны руководить боем, у них должна быть штатная структура какая-то. Кто в случае чего занимает какую позицию, какую должность, что он входит в его... Должны быть таблички. Мы их научим, что надо делать секреты с пулеметами. Что не дать противнику пройти по мосту по разрушенному. Понимаешь? А ты говоришь, магазины снаряжать. Можно, да, учить, как в разведку ходить. Мало ли, может быть, смогут так внедриться. Так большие сказать, шансы. Что, пошли в разведку красивые телочки. Ну, понимаешь? Ну, никто ничего не подумал. Мы нигде в этой части нашего видео закон не нарушили, я надеюсь. А в чем мы его нарушили? Не, нормально. Это называется, так сказать, это... рациональное мышление даже на эту тему, да, то есть как можно максимализировать пользу от некоторых ситуаций, так сказать, да. Так, блин, я теперь не могу вот... Ни о чем думать. Вот сейчас я хотел тему обсудить одну, но после этой темы она будет выглядеть слишком кощунственно, как понимаешь. Ну-ка. Поэтому я не знаю, надо чем-то разбавить, мне кажется, нейтральным. Ну, слушай, мы уже 20 минут разговариваем, мы можем не разбавлять вообще ничего. Ладно, ну, короче, блядь. Сегодня новость пришла. Вот. Песков заявил, что можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет. Понял? Это что значит, по-твоему? Слушай, я, честно говоря, когда мне вот задают вопросы там в комментариях или в бот, а вы там не озвучиваете какие-то вещи, там, да, значит, вы проплаченные, там какие-то там проплаченные. Ну, я просто, честно говоря, не разбираюсь в этой зерновой сделке. Я не знаю, что от нее хотят, что от нее надо было, чем она нам нужна или чем она не нужна. То есть, на мой взгляд, я просто, ну, она мне была неинтересна, я не заострял на ней внимание, понимаешь? Поэтому, когда мне говорят, вот зерновую сделку продлили, я такой, ну, что? Вот зерновую сделку отменили, я, ну что, понимаешь, разница не поменялась абсолютно. Есть вещи, на которые мне интересно, я обращаю внимание, есть вещи, на которые, ну, мне просто не интересно. Поэтому отменят ее, не отменят, мне абсолютно, как бы, ну, разницы нет. Да, ну так вот. И не обсудили с тобой зерновую ну, сделку. Ну давай, я тебя послушаю, ты же все-таки образован. Да нет, да я сам в этом не разбираюсь, мне как бы так же, как и тебе, абсолютно эта тема была не очень интересна. Но учитывая, что она в информационном поле вызывала всегда ажиотаж и скандалы, то в данном случае это можно комментировать, что все, этот вопрос, скорее всего, будет закрыт, и никаких продлений зерновых сделок не будет, как бы, да, и лишнего повода в информационном поле противнику, так мягко говоря, над нами издеваться, да, что мы вот такие как бы слабые люди, потому что никто из тех, кто в теме и принимает решения, так как бы и не объяснил, в чем для нас этот плюс. Основные объяснения, может, я что-то не доглядел, но основные объяснения были, что мы помогаем африканским детям не голодать, да. Но потом сразу были заявления, что это зерно до Африки не доходит, оно там остается где-то Турция, Европа, еще кто-то. Ну, в общем, такие моменты, но сейчас просто это многих интересует, поэтому, мне кажется, и эта информация сегодня была на всех телеграм-каналах, да. Вот. Мне кажется, стоит отметить, что, похоже, зерновая сделка все. Поэтому... Ну, даже если завтра скажут... Тот же Песков скажет, мы продлеваем зерновую сделку. Ну что, все изменится? Что, ЦИПСа выходить перестанет? Нет, не перестанет, знаешь. Но прочтешь очередное сообщение. Ну, зерновая сделка продлена. Ну окей, зерновая сделка отменили. Ну окей, конечно. Есть такие люди, которые там, знаешь, которые, зерновая сделка продлена, там жопа пылает, они там, предатели, сука, масоны, всех купили, там, знаешь, ну, я к ним не отношусь, мне это забавляет, поэтому как бы. Кстати, еще одна новость сегодня крутая была, просто вот, я думаю, что стоит обсудить, сегодня... Был прикольный, классный пример информационно-психологической акции со стороны нашего дорогого брата Рыбаря. Так. Вот, короче, он в эфире. Я, честно, я досконально не разбирался, что за эфир, как это все. Я уже так, в принципе, понял как бы тему, что произошло. Да? То есть он в эфире случайно якобы подсветил, переключая экран, там карту или еще что-то, да, ну, в стриме, короче. Он подсветил свой список сообщений в Телеграме, с кем он переписывается. И среди тех, кто там был администратор, этот, Труха Харьков, или как там этот канал называется. Вот тут этот крупный украинский паблик, такой говнопаблик, да, который там постоянно у них там пригорает. Вот. И штука в том, что это понесли все украинские ресурсы. Даже на Униане это было. Это крупнейшие украинские СМИ. Но они, правда, потом снесли свой телеграм-канал. То есть все понесли, все. Короче, главный админ нашей всеми любимой Трухи общается с Русней. Все. Теперь там этот конченый ублюдок Стерненко такой. Вот, я знал, зачем Труха публикует... видео обстрелов ракетных там Украины и так далее. Он сливает Русне, там все вот эти моменты. Слушай, вот у них подгорает от какой-то такой ерунды вообще. Вот просто... Да, но здесь как бы просто пример пример приведен Рыбарем, как можно просто создать инфоповод, да, он потом это все разобрал, он потом написал, как бы, что произошло, он так завуалировано, но чтобы все поняли, да, как можно на ровном месте сделать мощный инфоповод, который будут обсуждать тупо все и который наберет миллионы, как бы, да, просмотров, грубо говоря, да, по языку соцсетей. То есть серьезное вовлечение, да, вот, поэтому классная тема, вот вам, пожалуйста, да, и сейчас, по идее, к администратору Трухи должны быть вопросы со стороны украинских спецслужб и недоверие со стороны коллег по украинскому пропагандному говноцеху, вот, вот просто классный, интересный пример, при этом наши, кстати, подписчики тоже многие, ну, на это повелись, но в каком плане? Там начали, вот, Рыбарь, короче, все, там он сливает, то есть, понимаешь, там Труху обвиняют, что он сливает Русне, наши начали, а, значит, Рыбарь сливает хохлам, короче, то есть вот такая, ну, фигня. Ну, это, короче, сегодня был батл между ватниками и вышеватниками просто. Да, да, да, но при этом вот интересный момент, который, естественно, он спровоцировал, такие вещи делать на самом деле несложно, да, то есть это вот такой инфоповод. Классная идея, вообще красавчик. Вот, и так вот качнул как бы информационное поле сегодня. Понятно. Вот, поэтому нормально. И нанес противнику некоторый урон. Какой? Ну, информационный. Как минимум он их ввел в заблуждение, вызвал недоверие к Трухе, который, в принципе, достаточно мощный ресурс, да, информационный. Вот, и в итоге он просто оставил их в дураках, он ввел их в заблуждение, они на это все повелись и начали это все гонять по своему украинскому сегменту информационному. В принципе... Ну, серьезная атака информационная была. Просто ты не шарик, ты уже старый, понимаешь, ты не шарик. Нет, я бы... Ну, да, хорошо, пускай будет так. Ну... На сегодня мы, наш, ну, у нас новый проект, видишь, у нас каждый выпуск, у нас какие-то проекты есть. Есть проект со Шнырем, да, да. Теперь у нас есть, значит, центр психологической разгрузки, да. Ну, вот как вы считаете, пишите в комментариях, нужен ли центр психологических разгрузок или нет, который будет приезжать, поддерживать, скажем так, наших мужчин, которых призвали этой осенью, да. Чтобы было. Кстати, такое же было, да, когда, значит, армии воевали, там с ними ездили гаремы целые, да. Так что, в принципе, это не ново. Не, ну это, скажем, традиция больше западная. Тот же французский легион. Нет, у западов там македонский, а он с ним ездили не эскортницы, а прекрасные рыцари молодые. Поэтому нам, да. западная культура нам не близка. Нам нужны эскортницы. Нет, я имею в виду в целом. Нам вот молодые принцы не нужны там. Блять, кто ты все вечно вот так вот максимально ухудшаешь? Но я имею в виду вот это вот, все темы вот этого морального разложения, понимаешь? Молодые амбициозные принцы, это, значит, все к западной культуре. Нам подавай эскорт. Так, ладно, нет, все. Здесь, понимаешь, братан, я хотел бы добавить, здесь подход должен быть системный. То есть это должны делать, опять же, как и с беспилотниками. Вот такие вопросы должны решать не волонтеры, блин, государство, система, ну, должна решать эти вопросы. Я сказал, что мы с тобой, что ли, мы сейчас заканчиваем с конкурсом. Сегодня вот мне первые подразделения, значит, сбросили свои карточки, да, и вот человек, значит, держатель нашего общака будет переводить, значит, сегодняшние сутки, значит, каждому подразделению положенные им, значит, средства, поэтому, ну, вот наши, на нашем уровне мы свои вопросы, скажем так, решаем, закрываем. Так, братан, ну сегодня у нас угарный выпуск получился. Я надеюсь, нас все правильно поймут, и наш странный юмор, да, не и не предадут нас анафеме. Не надейся. В комментариях там будет над чем поржать, поэтому я думаю, что на сегодня все. Все, до завтра. Да, всем пока.